Глава 19. В большом, высоком, по старинному пустом зале, где некогда Лазар дрался с Клу Камлутом и где он надавал ему пинков, как мальчишке, в присутствии всей знати острова и даже при жарне, было на удивление светло. Драка произошла уже много лет назад, но стоило Латару плюхнуться в высокое кресло и осмотреться, память воскресила те события. «Да, Сухмед», — сказал Латар, которого от усталости потянуло на откровенность. «Приятно оказаться в знакомых стенах, а вытянуть ноги еще лучше». Действительно, едва Латар с Сухметом дотащились до замка Камлут и назвали себя, ворота перед ними распахнулись во всю ширь, а молодые солдатики вытянулись чуть ли не в парадной стойке. Сухмед, с удовольствием оглядев бравых молодцов, прошептал Латару на внутреннем языке. «Как приятно, господин мой, что нас узнают». И вот, устроившись поудобнее, Латар решил ему ответить. Сухмед тем временем обследовал небольшой столик в углу зала, на котором стояли немалых размеров графинчик и кое-какая еда. Стаканчик, как ни странно, был только один, но воду можно было налить в огромный кубок, кажется, лишь в половину меньше чаши для ополаскивания рук, что Сухмед и проделал. Приняв из его рук кубок, Латар с жадностью припал к воде. Он никак не мог напиться после перелета. Дверь распахнулась, и в зал вошла Жарна. Она была прекрасна, как и прежде. Веселое лицо, нежная кожа, сияющие глаза, тонкий стан и упругая уверенная походка. Латар встал, поставил кубок на широкий подлокотник кресла и низко, так что волосы его закрыли лоб, поклонился. Он кланялся единственной женщине, которую хотел бы видеть матерью своих детей. И не ее вина была, что она предпочла другого. Жарна подошла к Латару, положила ему руки на плечи и легко поцеловала в лоб. Он выпрямился еще раз с близкого расстояния, взглянул ее в лицо. Она была счастлива, и никакие волнения прошедших лет не оставили отпечатка на ее лице. «Что же», — подумал Латар, — «Клу можно отдать должное, он сделал ее счастливой». Возможно, Латару это и не удалось бы, слишком у них разные судьбы. «Я рада видеть тебя, желтоголовый, хоть в таком странном виде». И Жарна со смехом указала на грубую матросскую рубу Латара, разорванную трансмутациями, а потом нежно потрепала по волосам. «А я счастлив видеть, что ты здорова и весела, Жарна. Не обращай внимания на мой вид, это маскировка». Ее лицо на миг погрустнело. «Ты правильно сказал, Латар, я весела, но это не значит, что беды минуют нас». «А что случилось?» — спросил Латар. Он почувствовал, что Сухмед, который набивал рот какой-то снедью у столика, уже считал все из сознания Жарны. Афис возвращался после праздника Сева от соседей. Упал с лошади и сломал ногу. Клу так расстроился, что просил передать, он не выйдет к нам. От облегчения Латар не удержал смешок. «И это все неприятности?» — Жарна кивнула. «Я думаю, это лишь предлог. Клу всегда недолюбливал меня. Но мы простим ему, а остальные живы и веселы. А как ты?» Жарна снова кивнула, потом подошла к столику, на котором Сухмед, несмотря на свойственную ему привычку есть немного, уже произвел значительное опустошение. «Ты голоден? Хочешь пить? Может быть, велеть приготовить обед или позвать соседей? Устроим бал в вашу честь. После твоего отбытия, Латар, соседи решили, что ты сделал великое дело, освободив Шанмор от невидимой пелены таинственного волшебства. Да и удача у нас в последние годы не миновала. Это тоже приписывается тебе». «Как обычно, госпожа моя», — вежливо произнес Сухмед. Он, наконец, прожевал предыдущие куски. Он собирался сунуть в рот следующее. Латар только усмехнулся, посмотрев в его сторону. Потом посерьезнел. «Нет, Жарна, мы задерживаться не будем. У нас очень много дел. Кстати, в рыбацкой деревушке в 5 милях от замка я вынужден был оставить Рубаса. Он ранен, и я просил прислать к нему доктора». Жарна сделала нетерпеливый жест в сторону. «Что же ты раньше не сказал? Я бы отправила». «Врач уже выехал. Я сразу передал эту просьбу караульному офицеру, и он обещал все сделать в наилучшем виде. Он узнал меня». «Он правильно сделал, желтоголовый. Если тебе нужно что-то еще...» Латар подошел к Жарне, поставил на столик кубок и посмотрел на женщину серьезными, воспаленными от усталости глазами. «Нужно, Жарна. Я могу воспользоваться дверью перехода в твоем родовом замке, чтобы как можно быстрее попасть отсюда в Латарию. Это очень важно и очень срочно. У нас нет времени ни на балы с соседями, ни даже на обед. Но позволь мне хотя бы собрать тебе корзинку с ужином на дорогу. Нет, нет, эти сборы затянутся на полчаса, а то и больше. Разреши Сухмету забрать то, что осталось от закусок на этом столе, и мы пойдем. Жарна немного растерялась, она не привыкла к такому темпу. Ну, Сухмет, конечно, может взять с этого столика все, что ему понравится. Собственно, для того столик тут и стоит, чтобы Афи смог перекусить, выпить или принять кого-нибудь из наших друзей. Внезапно она приняла решение. Лотар понял это по слегка изменившемуся цвету ее глаз. «Тогда я провожу вас, Лотар, на правах хозяйки». Желтоголовый поклонился, у него не было желания спорить. Жарна кликнула слуг, и 5 человек тут же появились в зале. Когда они услышали, что нежданные гости отправляются в старый замок Кафрам, и что молодая госпожа будет их сопровождать, 3 слуг тут же отправились на склад за факелами, а 2 других побежали, чтобы подготовить паланкин. Но Лотар от всего этого отказался. Вынуждена была отказаться и Жарна. Лотар догадывался, что Жарна была даже рада просто пройтись со старыми знакомыми в замок, где она родилась, и где живет ее мать, а слугам придется тащиться сзади. Прогулка и дружеская болтовня в этот летний вечер казались самым приятным развлечением. Солнце уже не горело, оно закатывалось за горизонт, но было еще достаточно светло, и факелы слуги приготавливали, скорее всего, на обратный путь. Дорога была хорошо уезженной. Лотар без труда прочитал на ее пыльной поверхности, что молодая госпожа Камлут ездит к матери в гости не реже, чем раз в 3-4 дня, и частенько остается там на пару дней, чтобы почтенной Матроне не было скучно. К тому же 2 маленькие дочери Жарны обожали свою бабушку, и она их с удовольствием воспитывала. В общем, это были милые женские радости. Никто тут и представить не мог ту жизнь, которую вел Лотар и все, кто его окружал. О своих дочерях, о том, как они растут и как они прекрасны, какая жалость, что Лотар не успел их посмотреть, Жарна проговорила почти всю дорогу. Лишь когда стены замка нависли над ними, Лотар спросил Сухмета, который шагал рядом с Жарной по другую сторону. «Сухмет, я, кажется, забыл спросить, ты сумеешь провести нас по отведенному от яйца несбывшегося каналу прямо в город?» Старик беспечно улыбнулся, словно Лотар спрашивал его, сумеет ли Сухмет, не промахнувшись, хлопнуть в ладоши. «Была бы дверь подпространственного перехода, господин мой, а перейти мы сумеем», — и пояснил Жарня. «Я в последнее время немало тренировался в этих переходах, иногда даже не туда попадаю, куда дорога ведет, а в новое место». «Ха, довольно странное доказательство совершенной тренированности», — заметил Лотар. Жарна со смехом ответила восточнику. «Ну, по крайней мере, дверь на месте. Я давно поняла, что вы отвели от нее дорожку, и она как бы никуда не ведет. Но на всякий случай выселила оттуда всех людей, чтобы дверь им не повредила, и приказала проложить на чердак нормальную лестницу». «Вот это здорово!» — с чувством проговорил Сухмет. «Мы устали, так что лестница будет весьма кстати». Лотар вспомнил, как они перебирались к этой двери, преследуя Бетию, сестру Жарны, когда расправлялись с демоном Жалыном. Нашел взглядом башенку на чердаке, которой и находилась дверь подпространственного перехода, и тоже почувствовал благодарность. «Знаешь», — проговорил Лотар, обращаясь к Сухмету, «может, и не стоило так кардинально отводить этот переход от Шанмора. Мы могли бы сюда в гости захаживать, и Стак чаще домой наведывался бы». «А вы и так можете к нам приходить, даже с отведенным каналом», — вдруг произнесла Жарна. «Проложенный канал практически не зарастает. Для этого необходима серьезная катастрофа». Лотар посмотрел на нее с удивлением. Она говорила о том, к чему после длительных экспериментов только подступал Сухмет. И говорила достаточно уверенно. «Откуда ты знаешь?» — спросил Лотар. Жарно улыбнулась. «Но я все-таки немного демоница. И после рождения 2-й дочери во мне стало всплывать много необычного». Лотар хотел было удержаться, но не сумел. Его рука, помимо воли, нащупала рукоять Гвинеда, который он для разнообразия повесил не за плечо, а на пояс. Жарна, разумеется, заметила это движение и рассмеялась в голос. Ее зубки блеснули в сгущающейся тени от башен и стен замка. «Лотар, ты не на меня смотри, а в зеркало. Ты-то вообще демон, а ведь не враг людям, да и себе тоже. Зачем же мне быть врагом своих родных, которых я так люблю?» Лотар на мгновение задумался. Да, эта способность любить как раз и отличала Жарну от Бетии, ее сестры. И кажется, эта способность вообще отличает всех демонов от недемонов. Но в таком случае, кто же он такой? Способен ли он любить? Почему у него до сих пор нет ни семьи, ни детей? Почему он не сумел никогда завоевать Джарну? Может быть, потому что недостаточно любил? К ним подбежала молоденькая, румяная, рыжеволосая, как большинство дассов, ключница. Она скороговоркой затараторила. «Ваша матушка приказала пустить гостей в колдовскую башню, запереть за ними, а потом она ждет вас к себе». Жарна посмотрела на нее с улыбкой. «Ну, разумеется, Глаха. И прикажи пустить в людскую слуг, которые пришли со мной. Их уже пустили, сударня. Ну, тогда давай ключи и беги». Глаха отдала ключи, неловко по-деревенски поклонилась и с интересом стрельнув глазенками в Лотара и куда-то убежала. Она без сомнения знала, кого к ним в дом привела молодая госпожа. Жарна подвела их к башне, отперла огромный амбарный замок, и Лотар сдвинул дверь, и из башни дохнуло сыростью и плесенью. Это было не страшно. Скоро они окажутся в Лотарии. Вот что наполняло Лотара мрачным беспокойством. Как там отряд орденцев со Стаком во главе? Сумели ли они остановить западных цхаров, которые идут из Новолунгмии? Что известно о капюшонах, которые идут с востока? Подготовились ли те, кто остался в городе? «Ты действительно занят», — вдруг произнесла Жарна. «Еще не уехал, даже не простился, а уже не тут». Лотар поклонился, она права, он уже там, где решалось, будет ли жить завтра он десятки, если не сотни людей, которые поверили ему, устоит ли его дело перед атакой зла. «Не держи на нас обиды, Жарна», — попросил он. «Может быть, еще сегодня ночью мы...» Желтоголовый не договорил. Даже на словах он был не в силах признать, что еще сегодня ночью они могут проиграть все, что сделали в этой жизни, и собственные души в придачу. Но Жарна все понимала. Трудно сказать, помогало ли ей в этом демонское начало, или просто женская чуткость позволяла понять больше, чем было сказано, но она без сомнения понимала. Она грустно улыбнулась и сделала извечный охранный жест Кросса, который должен был защитить Лотара и Сухмета. «Я плохая прорицательница, Желтоголовый, но мне почему-то кажется, что ты не должен бояться. Не в этот раз, понимаешь?» Лотар внимательно посмотрел на нее. «Я и не боюсь, даже если мы не победим на этот раз». Жарна вздохнула, быстро поклонилась в пояс Лотару и закрыла за ним дверь. Желтоголовому осталось только подняться по ступеням на чердак, где его и Сухмета ждала дверь перехода неизвестно куда.